Глава третья. Денег прибавилось, свободного времени стало меньше. Вервия забот связывает тебя по рукам и ногам теми же перехлёстами, что и вервия бед. С бедами понятно, вначале сломал ногу, потом тебя бросила любовница, ты же к ней не ходил, вон, значит, из сердца. Потом кончились деньги, пошли на врачей и насели кредиторы. Эти чуют безденежье шестым чувством. Дальше хуже. Элегию, на которую ты возлагал надежды, изругали, потому что в ней, как выяснилось, перебор по визгу и мольбам, а они желают смеяться, влюбляться, а если и грустить, то совсем чуть-чуть, а не так вот до дурных слез. А там уже и писать ничего не хочется. Хочется удавиться. Тоже с заботами. Наивно думать, что ты просто купишь себе домик в деревне на последние еще не проигранные в кости деньги и будешь в нем жить-поживать, да творить шедевры. К домику придется прикупить корову, чтобы пить ее молоко, и огород с садом. Это твои овощи и фрукты, и обязательно двух злющих кобелей, чтобы охраняли корову, сад и огород. Потом ты обзаведешься женой. Кто-то же должен кормить собак, огородничать и доить корову. Следом дети, вторая корова, поле, плуг, наемные работники, брашка на праздники и пеленки полощутся с тягами. Никто не пишет тебе, и правильно, ты и сам хрен себе написал бы. В общем, пришлось пристроить к моему земляному домишке еще две комнаты и вырыть погреб. В одной комнате я принимал клиентуру. Вскрывал острой иглой девичьи гнойники, накладывал на морщинистые лица целебную грязь напополам с рыбьим жиром. В другой готовил снадобье, смешивал перетертую в пыль траву шалфея с медом, молол ручной мельницей абрикосовые косточки, соединившись с глиной и сметаной, они прекрасно очищали лицо. В погребе я хранил травы, масла, сметану, там же я скрывался, когда становилось невмоготу. Назон чувствовал себя водовозным мулом. И в кувшинах на моей спине, подозревал я, не голубая колодезная вода, но речной песок, илистый, грязный. Впрочем, так всегда бывает, когда ты начинаешь просить у небес не песен и золота, а золота и песен. Порядок тут важнее всего. Расплата не замедлила. В середине первого осеннего месяца я вновь получил почту. Фабия не написала, что весьма огорчительно. Зато мой приятель Помпей переслал мне захватанную похабную карикатуру. Видать, долго ходила она по рукам, прежде чем отправиться с морем во Фракию. Итак, тучный, с порочным, дегенеративным лицом мужчина стоит по собачье на четырех конечностях, совершенно голый, с болтающимися между ног погремушками, от чего-то неоволошенными. В зубах мужчина сжимает палку, которая напоминает конский трензель. Края палки соединены с поводьями, поводья в руках у поджарого, мускулистого мужчины с несколько надмирным лицом, как у мраморных фебов, что правят на фронтонах своими квадригами. Молодцеватый мужчина, однако, не сидит на тучном, как можно было бы подумать, мазнув по картинке рассеянным взглядом, но близко притершись к его вислому крупу, естествует его посуху по-спартански. Я узнал в закусившем у дела, объятом развратной радостью сластолюбце, себя. В жестоком вознице я узнал Рабирия. «Силую женщину взяв, сам увидишь, что женщина рада, и что бесчестье она воспринимает как дар». Было подписано под рисунком, цитата из науки, «Мои слова под моим портретом». «И зачем только ты написал этому выродку? Неужто надеялся, что он раскается?» — укоряюще спрашивал меня Помпей. Больше ничего не спрашивал. Сдержанному Помпею вторил гневливый Руфин. Рабири всюду хвалится, что получил от тебя послание. Вроде бы даже демонстрирует его всем желающим. Ты где пишешь, что все еще любишь его. Умоляешь навестить. Клянешься, что не держишь зла. Только брезгливость удерживает меня от того, чтобы передать тебе, с каким бесстыдством сообщает обо всем этом сей нечестивый муж. Скажи, что он лжет, мой Назон, и я разорву лжеца в клочья, иначе мне придется намотать его кишки на меч просто так. Следующее письмо от осторожного Севера. Пробегаю глазами по строкам. Новость эта тебя не обрадует. Рабири клянется. Письмо и впрямь написан твоим почерком. Мне невдомек зачем, как тягостна эта бравада. Сам Цезарь недоумевает, как, впрочем, и весь Рим. И последнее непереносимое. Вчера Рабири видели рядом с Фабией в театре. Говорят, подлец побился об заклад, что соблазнит Фабию еще до зимы. Квириты, соотечественники, светлые боги! Я никогда не думал, что одна и та же отравленная стрела способна поразить сердце Назона дважды, что нет противоядий к той отраве. И ведь рождает же природа людей, подобных Рабирию, которые пьют своей низостью, как хёсткое вино, а упившись, решают, как в харчевне, повторить и предают даже собственное покаяние. Может быть, произошло недоразумение? Положим, кто-то подставил Рабири, написал за него «Проступку моему кары не сыщешь в вере нашей» и отправил мне? А Рабири, прочтя мои сбивчивые примирительные речи, действительно был удивлен и пустился во все тяжкие. И тогда Рабири не дважды подлец, но единожды. Увы, увы, я вновь изучил письмо. Нет, сумасшедшие метры Рабири с чужими не перепутаешь. Словно всесветный употребляет лишь он, его запоминающаяся интонация, его стиль. Письмо вышло из-под руки его домашнего раба-переписчика, египтянина по имени Микетра. Почерк этой чернявой длинноголовой обезьяны, набившей руку на демотической скорописи, нисколько не похож на змеистые лианы буковок переписчиков греков, к услугам которых прибегало большинство моих ленивых и состоятельных друзей. Я закрыл глаза, представил себе Рабирия, не того, который выставил меня из Рима и сделал посмешищем, но другого, настоящего, которого звал я другом, и прошептал: «Будь проклят!» Тем же вечером я искрошил 6 вязанок хвороста, коими был обвешан истукан. И то сказать, фехтование вновь перестало быть чистым искусством и превратилось в средство достижения цели. Я так истово молотил деревянным мечом, так яростно скакал по саду и так настырно ворочил тяжести, что даже Барби не удержался. «Небось, письмо из Рима получил?» — спросил он, почесывая подмышку. «Небось. Я тоже, от сестренки. Она сейчас тайно живет с одним папиком богатеньким. Пишет, с тебя весь Рим смеется. Правда, что ли?» «Правда», — буркнул я, силой шмякнув колоду о землю. «Тот мужик», — продолжал Барби, — «как бишь его, ну, неважно, даже гладиаторский бой в твою честь заказал. Это сестренке папик ее нашептал по дружбе. Он в конторе работает, которая разрешение выдает. Так и записано в тугаменте. В честь фракийского дурака. Это значится в честь тебя». «Да. Как говаривал один уважаемый астролог с иудейским именем Авишалом, зло отличается от добра пышностью празднования своих побед».